Глава 42. Наталья. «Давай еще немного тебе положу», — предлагает мама, заметив, что тарелка Егора пустеет. Его взгляд с сожалением скользит по еде, и в голосе звучит вселенская печаль, когда он со вздохом отказывается. «Хватит, пожалуй». «Пожалуй, я снова начну верить в чудеса», — шепчет мне Ира. «Это не чудо, а холодный расчет. Просто я рассчитываю на ужин и хочу к нему подготовиться», — услышав ее, отвечает Егор. «Еще и полдник будет», — обещает мама, чем, кажется, заслуживает его любовь навсегда. Хотя она тут же рискует ее потерять, когда предлагает. «А пока и правда аппетитно гуляйте. Наталья, своди друзей к озеру». «Меня можно в доме забыть», — предлагает Егор. «Ты теперь слишком приметный, чтобы тебя можно было так легко потерять». Ира кивает на его, к слову, плоский живот. Егор косится с надеждой на мою маму. Но она поглаживает его по плечу и уговаривает все-таки встать, объявляя, что полдник и ужин будут вкуснее, чем завтрак. «Со мной легко договориться», — весело заявляет он и подхватывается первым. «Я беру с собой свитер, обматываю его вокруг. Ну, пусть будет вокруг бывшей талии. И выхожу из дома. Ира неспешно идет следом за мной. Мы гуляем долго. Немного прохладно, но эта прохлада приятная. Студент, правда, усаживается у озера и заявляет, что будет наблюдать за поведением рыбы. А вдруг она сама бросится ему в руки? А мы с подругой наматываем километраж. Мою фигуру пока не поправить, но для здоровья полезно. Я спрашиваю Иру, как так получилось, что у нее образовалась компания. Она рассказывает душещипательную историю, что после моего отъезда Егор зачастил в их ресторан. Поначалу он закидывал удочку насчет того, любит ли она готовить и нужен ли ей дегустатор на бесплатной основе. Понял, что ничего не получится, и сидел, грустил у окошка с сиротским стаканчиком чая. «Клоунада», — выдает она свой вердикт, «ты же в курсе, какие у нас там цены. Он за цену этого стаканчика чая мог с десяток чебуреков купить». «Зачем же он к тебе приходил?» «Ты знаешь...» — она оглядывается, проверяя, не решил ли он нас догнать и подслушать. «Мне кажется, ему просто нравится общаться с тобой и со мной. Действительно нравится. И по тебе он даже слегка заскучал». «Да ладно!» «Вроде бы как спрашиваю, а сама намекаю. Продолжай, продолжай. И улыбка у меня наверняка от уха до уха». «Угу! Причем приходил часто уставший. Явно не от лекций в своем универе. На пиджаке то и звездка, то кусочек какой-то штукатурки. Приходилось его отчищать. Уставший, но жутко довольный. Может, он подрабатывает?» «На стройке?» — задумываюсь я. «Я помню, он собирался подрабатывать у папы Луки. Кстати, с Лукой вы не виделись?» Ира пожимает плечами, срывает травинку, пожевав ее, снова пожимает плечами. «Я передвигалась почти исключительно на работу и домой». «А что? Как у вас вообще?» Расценив сигнал верно, я рассказываю о том, что мы общаемся. Ничуть не меньше, чем раньше. Хотя и не видимся. Такое ощущение, что мы стали даже ближе друг к другу. И да, я подумала. Серьезно подумала. И поняла, что он важен мне. Что я готова принять его самого, его прошлое. Нет, не так. Не просто готова. Хочу. «Но...» — правильно понимает заминку подруга. «Он ни разу не спросил, когда я вернусь. Делюсь опасениями, которые засели так глубоко, что их было довольно трудно достать и уж тем более выплеснуть. Ни разу, Ир, хотя бы намеком. Я понимаю, что это всего лишь мои страхи, и все-таки не могу не думать об этом». «Осознание своих страхов уже полпути к избавлению», — усмехается Ира. «А что с другим остатком пути собираешься делать?» Ответ приходит мгновенно. «Страшно, не страшно. Будет больно, не будет. Лука, значит, для меня так много, что я готова рискнуть и довериться. Полностью. Запрещая себе оглядываться и опять сомневаться. Буду идти», — улыбаюсь я. Она обнимает меня, и мы идем по осенней тропинке с пожелтевшей травой, вокруг озера, в котором купаются ивы. Егор обнаруживается на том же берегу, на том же месте, где мы его и оставили, только с чугунным ведром и с рыбой, которая в нем трепыхается. «Видишь, какой я полезный!» — косится на Иру. «А ты меня с собой брать не хотела!» «Это она так шутила!» — вступаюсь я, потому что подруга от обвинений на секунду теряет дар речи. «Без тебя мы никак!» С прогулки мы возвращаемся в отличном настроении. Мы с Ирой усаживаемся в моем гнездышке на свежем воздухе, с пледами и с книгами, ради которых потрусили чердак. Мама собирает виноград. Егор за домом помогает дяде Славе чистить добычу. «Да ты рехнулся!» — доносится возмущение дяди Славы. «За такую цену? Я завтра тебя на рыбалку возьму, будет куда больше, еще и бесплатно». Мы с Ирой переглядываемся и тихо смеемся. Она погружается в книгу. Кажется, мама ей угодила, и это какой-то любовный роман. А я достаю из кармана смартфон, перечитываю сообщение от Луки и пишу ему. «Если вдруг ты потерял брата, знай, что он у меня». «Отлично, передай ему, что за бегство будет штрафная 2 дня». «Не хочу его расстраивать, он такой обаяшка». «Ты права, не нужно его подготавливать. Пусть расслабится и потеряет бдительность, будет проще поймать». «Откуда он хоть сбежал?» — пишу я. «Может, я могу взять его на поруки?» «Не стоит так надрываться», — пишет Лука. «Тебе нельзя. А ему после отдыха у тебя наверняка не помешает немного подвигаться». И ведь не пишет же, чем они там занимаются. Я уже и так намекаю, а он... «Когда домой?» Смотрю на новое сообщение. Это он про Егора или меня? Мои пальцы застывают над буквами. И тут случается дежавю. «Это к нам?» Раздается у крыльца голос мамы. Мы с Ирой дружно поворачиваем головы в сторону калитки, у которой притормаживает джип белого цвета. «Нет, в такие совпадения я точно не верю. И я знаю, кого увижу спустя доли секунды. Но все равно для меня удивительно, когда из машины выходит папа Луки». «Да что там удивительно? У меня почти шок. Кстати, не у меня одной, потому что рядом со мной слышится полузадушенный выдох». «Только не говори, что это...» «Да», — подтверждаю я, видя, как он уверенно открывает калитку. «Это папа Луки». «Вот кому тесты ДНК сделать не помешало бы», — усмехается Ира. «Такое ощущение, что твоего Луку ему подкинули, когда он сам едва научился ходить». Правда, ее усмешка медленно исчезает, когда папа Луки задерживает на ней цепкий взгляд. «Может, у него такая реакция на всех новых людей?» Он будто раскладывает взглядом на атомы. Я слышу длинный выдох под боком, когда взгляд папы Луки перемещается на меня. Строгий, долгий, а мне хочется улыбнуться. Мама уже спускается с крыльца, когда я поднимаюсь с насеста и иду навстречу внезапному гостю. «Вижу, что не совсем здесь одичала, если еще узнаешь», — ворчит он. «Добрый день. А вы как здесь?» «Ты слишком далеко забралась, чтобы выдумывать версию, что проезжал мимо, решил случайно заехать. Ну и что на стрижку приехал, тебе тоже не совру. Наверняка здесь из инструментов только топор и садовые ножницы. Так что пока обожду. Приехал посмотреть, где моя внучка обитает. Думаю, хорошее место, раз не спешит возвращаться». «Мам», — говорю я, когда она приближается, — «познакомься, пожалуйста, это папа Луки». Это я удачно выкручиваюсь. Они сами называют друг другу имена, а я освежаю в памяти. Матвей Сергеевич. Пока родители обмениваются приветствиями, я бросаю взгляд на машину. Кажется или нет, что там еще кто-то сидит. Окна сбоку тонированные, но такое ощущение, что на пассажирском сиденье действительно кто-то есть. А что если, как в случае с Ирой, дверь откроется и... «Кого-то высматриваешь?» «Что?» — перевожу взгляд на Матвея Сергеевича. «Да нет, так просто показалось». Он кивает. Обернувшись, подает знак, и дверь джипа действительно открывается. Там и правда есть пассажир. Вот только из машины выходит незнакомый мне человек. «Костя, заноси». Мужчина открывает багажник, достает из него коробку и заходит во двор. Она полная и тяжелая. Из нее виднеются бутылки спиртного, хотя они составляют не весь ассортимент. «Ой, да зачем вы?» — удивляется мама. «У нас же все есть». «Не помешает», — отмахивается папа Луки. «Будем знакомиться ближе». Одной коробкой дело не ограничивается. Мужчина под руководством мамы заносит в дом еще и две корзинки с фруктами, сырами, колбасами и чем-то еще. Я безучастно наблюдаю за этими действиями. «Ну что же?» — осмотревшись, говорит папа Луки. «Одобряю. Хорошее место, приятная компания. Свежий воздух опять же. Понятно, почему ты здесь окопалась. А Лука пусть и дальше сидит и тоскует. Думаю, заслужил, раз ты его так наказываешь». Недоуменно смотрю на него. Из всего монолога вычленяю то, что задевает сильнее всего. «А он? Думаете, он правда тоскует?» «Уверен. Я же к нему заезжал. Звал с собой, но он что-то там вбил себе в голову». Матвей Сергеевич прищуривается. «Сказал, что ты ему что-то пообещала. Он ждет. Обещала? Было такое?» Напряжение, которое успело мелькнуть, отступает, и я с улыбкой киваю. «Было. Конечно. Я обещала ему, что вернусь». «Чуть не забыл». Матвей Сергеевич на этот раз сам направляется к машине, открывает заднюю дверь и возвращается с каким-то пакетом в руках. «Лука просил тебе передать. Говорит, вечерами прохладно». С этими словами он выуживает из пакета куртку. Ту самую куртку, я мгновенно ее узнаю. И накидывает ее мне на плечи. «С размером, что ли, не угадал?» Я киваю, качаю головой, стараясь дышать глубоко, чтобы не допустить сейчас слез. Сейчас не хочу. А они настырные просятся, и мне трудно даются слова. «Угадал. Он все правильно угадал». Перевожу взгляд на Иру, которая мне вовсю улыбается. «Думаю, ему помогли угадать». Я поднимаю воротник и счастливо выдыхаю. Ждет. И не просто ждет, а хочет, чтобы я не сомневалась в этом. И мое возвращение было с комфортом. А еще поторапливает. И мне и правда не терпится. Теперь, когда последние страхи развеялись, хочется бросить все, сорваться и помчаться навстречу. «Ну что, гости дорогие?» — раздается голос мамы с крыльца. «Готовьтесь, скоро будем обедать». Я тихонько вздыхаю. Гостей ведь не бросишь, тем более, что двое из них еще и с ночевкой. Пока идет подготовка, я предлагаю папе Луки пройтись по двору. Не думаю, что ему очень интересен наш сад, но после дороги размяться — хорошее дело. Он инициативу поддерживает. «Это моя подруга Ирина», — представляю, когда мы проходим мимо нее. «Это Матвей Сергеевич». Оба кивают, как будто зажали слова. «Пройдешься с нами?» — предлагаю я ей. «Можем заодно сорвать свежего винограда». «Не могу. У меня здесь самое интересное намечается. Хочу дочитать». «Пытаетесь свести дебет с кредитом?» — неожиданно спрашивает папа Луки. Ира вскидывает голову, на время забыв о страницах. Но удивление, что он в курсе ее профессии, у нее быстро проходит. «Да, почти», — кивает она. «Пытаюсь разгадать, с кем останется героиня, если одного любит, другому голову морочит, третий любит ее, а четвертый пригласил ее на свидание в сауну». «Многовато ухажеров на одну женщину. Не для наших реалий». Губы Иры начинают подрагивать. «Как знать», — скромно отвечает она. «Для человека, у которого каждую неделю как минимум пара свиданий, цифра 4 отнюдь не заоблачная». Ира углубляется в книгу, мы с Матвеем Сергеевичем проходимся по нашему саду. «А как вы узнали адрес?» — интересуюсь я. «Это от Луки студент сбежал внезапно». «Ну так у них и отношения другие, а мне оставил отчет, куда едет и с какой целью». Заметив мой взгляд, поясняет. «Взял его к себе, чтобы меньше болтался. Пусть направляет энергию в полезное русло. Посмотрим, что выйдет». «Я уверена, что Егор вас не подведет. Тут же вступаюсь. Он мне сам говорил, что хочет работать у вас». «Но это понятное дело. Еще бы он не хотел. Посмотрим, как дело пойдет. Может, я еще кого на работу пристрою?» «Я не могу». «Лука и сам мне тебя на растерзание не отдаст. А вот еще одного бухгалтера я мог бы и взять». «Иру? Не выйдет. Она фанатеет по шефу». Матвей Сергеевич останавливается, устремляет на меня задумчивый взгляд. «В хорошем смысле. Очень ценит его как руководителя. Говорит, что он лучший шеф в ее жизни». «Да, затертые любовные романы в свободное время, лучший шеф Миженский. «Какая-то печальная у твоей подруги жизнь получается. До этого я только подумывал, а теперь уверен. Надо ее как-то спасать». Ира, словно почувствовав на себе его взгляд, натягивает на плечо плед.